каждый день себя казня. Не забыть, не разлюбить, мне никак тебя нельзя. Как теперь прикажешь жить, каждый день себя казня. Не забыть, не разлюбить, мне никак тебя нельзя. Сто раз я тебя проклинал, вино глушил эту боль. Сто раз я других обнимал, но разве же это любовь? Теперь прикажешь жить, каждый день себя казня. Не забыть, не разлюбить, мне никак тебя нельзя. Как теперь прикажешь жить, каждый день себя казня. Не забыть, не разлюбить, мне никак тебя нельзя. Сто раз я тебя проклинал, вином глушил.